Глава 4. Я сбежал с горы вниз к кратеру, временами спотыкаясь о камни и проскальзывая по ледяному склону. Сейчас бы взять санки или ледянку и сигануть с ветерком. В сети можно найти ролики, как первые лихие дроиды пытались освоить сноукайтинг. Ролики-то смешные, вот только судьба у тех дроидов незавидная. Кого на скалы унесло, кого просто ледяным порывом раскрутило и о землю бросило. Но ледянка — это сила. Надо бы обдумать, вдруг я золотую жилу нащупал. Когда до кратера оставалось 30 метров, я вернулся в режим маскировки. Дыра в земле была примерно 10 метров в диаметре. По краю в некоторых местах торчали сухие черные ветки. Казалось, будто какой-то великан выдернул дерево, оставив немного рваных корней. В сторону ямы уходила извилистая широкая траншея, глубиной мне по пояс или около того. Вот и думай, либо огроменная змея проползла, либо здесь какие-то окопы рыли. Я встал у края и заглянул внутрь. В глубине кратера что-то светилось синим. Но как я ни старался, разглядеть источник не получалось. Над дном пещеры висела какая-то белая пелена, она мешала. Снова туман? Чтобы получше рассмотреть дымчатую субстанцию, я свесился с ровного обрыва, одновременно подкручивая настройки визора, а потом и активировал фонарь. Туман оказался похож на паутину, плотную такую, будто в несколько слоев намотано. Там, куда уже проникали лучи дневного света, тонкие ледяные нити переплетались между собой, создавая идеальную геометрическую структуру. Она переливалась серебром, мерцая на фоне темных стен. Мне показалось, что на нитях паутины дрожали капельки воды, похожие на драгоценные камни, создавшие игру света и тени. Шедевр симметрии, ловушка для света, сокровищница для таких, как я. Я осмотрел стены кратера, решая, как бы поудачнее спуститься. Попробовал торчащие корни на прочность. По идее, можно попробовать. Если где-то ухватиться, а где-то долбить в тени зацепы, то получится. Правда, дело не быстрое. А мне еще сегодня на праздничный вечер надо успеть. Присмотрел самый толстый корень, дернул его и, убедившись, что он выдержит, начал спускаться, как по канату, упираясь ногами в стену. Когда он закончился, я перепрыгнул, ухватившись за следующий, и таким образом передвигался далее. А когда корни закончились, решил посмотреть, сколько там осталось. Что за черт? Чем ниже я спускался, тем дальше становилась от меня зыбкая дымка. Я достал из кармана рюкзака клюв Сордоса и кинул вниз. Может, это вообще мираж? Но импровизированная заточка ударилась о паутину, издав звук, напоминающий звон колокольчика, и подлетела вверх. Не повредила ее и, главное, не прилипла. Я бросил рюкзак. История повторилась. Ружинит, словно батут. Колодец, конечно, странный, но и я не Алиса. Насквозь планету-то не пролечу. Примерился и солдатиком нырнул вниз. Одновременно с этим завизжала система. Внимание! Опасность контакта с синокосцем. Предельное значение безопасной работы маск-системы. Обнаружение через 5, 4, 3. Ноги спружинили о затрещавшую паутину. Я просел вниз намного сильнее, чем рюкзак, но все равно не порвал ее. Пусть медленно и натужно, но батут начал постепенно выталкивать меня обратно. Я подлетел вверх почти на метр, и в этот момент под моими ногами над паутиной просвистела черная тень, очень похожая на кривое лезвие. Я перегруппировался, пролетев мимо рюкзака, и плюхнулся на батут спиной. Снова продавил вниз всю конструкцию и уже совсем детально рассмотрел лезвие, свистнувшее теперь надо мной. В голове промелькнула мысль, что синокосец — это либо клещ, либо паук, и за ней сразу следующее — с пометкой закупить у Дэша нормальную монстропедию. Еще раз разминувшись с рюкзаком, который подскакивал от моих прыжков, я совершил новый кульбит. Оттолкнулся ногами и попытался ухватиться за что-нибудь на стене. Не успел. Пальцы соскочили с небольшого выступа, и я рухнул обратно. Невидимый пока синокосец либо косить устал, либо промахнулся. Но следующим ударом он не только зацепил меня за ногу, но и пропорол батут. «Вот же шпилять, твою мать!» И все остальное. Я пролетел вниз, больно ударился о дно каменного колодца и покатился, прижав голову к локтям и колени к животу. Колодец довольно сильно расширился, превратившись в широкую пещеру. Над моей головой болталась разорванная паутина, к которой прилипло несколько скелетов мелких монстров. Причем с этой стороны она выглядела прозрачной. Получается, что ловушка не для тех, кто сверху идет, а для тех, кто снизу взлететь пытается. Владелец странной ловушки нашелся рядом. По потолку, деловито цокая когтями по камню, ко мне уже торопилось огромное нечто, одновременно похожее на паука и на краба. Сплющенное брюхо казалось маленьким, может, метра два в длину, на фоне передних длинных лап. Косить он точно мог, еще бы и турнир по скорости среди комбайнов бы выиграл. Задние и боковые лапы были короткими, но зато их было очень много. Я прицелился в шишку на брюхе, предположив, что это голова, на которой сверкали несколько красных точек. Попал в крайнюю и перезарядился, прикидывая, насколько еще точек мне хватит болтов. Точно не на все. Чудовище взвыло и, прыгнув с потолка, бросилось на меня. Его предки, похоже, еще и с блохами грешили. Я ушел кувырком в сторону, одним глазом косясь на синокосца, а другим, то есть изучая экран перед глазами, исследуя пещеру. Нашел несколько проходов, уводящих в темноту. Тут пролезем оба, там тоже, а вот там и там проскочу только я. Бросился к ближайшему туннелю, на ходу отбиваясь от передних лап монстра. По сути, его два клинка против моего одного, зато у меня был еще и щит. У монстра явно прослеживалась какая-то техника, что-то типа стиля богомола. Удары летели в основном сверху, но периодически лапы каким-то чудом, словно на гибких шарнирах, пытались полоснуть меня по ногам и зацепить ребра. Синокосец давил, подталкивая себя задними лапами. Я отступал, периодически пытаясь контратаковать. Но получалось пока плохо. Стоило отбить щитом одну лапу, так сразу за ней свистела вторая, мешая сократить дистанцию. Когда узкая ниша была уже рядом, я поднырнул под очередной удар, активировал рывок и влетел в темноту. Что-то холодное и липкое. Система, по крайней мере, отправила в мозг талику отвращения. Пронеслось над головой, хлопая крыльями. Несколько тушек задели и меня. Сордосы или какие-то их близкие сородичи. Целая стая вспорхнула и, царапая меня крыльями, ломанулась наружу. Птички заверещали, натолкнувшись на монстра, и еще быстрее захлопали крыльями, как маленькие ракеты рванули к дыре в паутине под потолком. Синокосец тоже заверещал, провожая стаю взглядом. Издал противный писк и пару раз взмахнул лапами, но никого не поймал. Зато получил еще один арбалетный болт в область виска. Пошатнулся, но не упал, а стал скрести обеими лапами по полу, стараясь дотянуться до меня. Протолкнув одну из них в нишу, он начал беспорядочно долбить по стенам, пытаясь меня зацепить. Я быстро просканировал узкую пещерку, чтобы за спиной не оказалось новых сюрпризов. Вжался в стену за небольшим выступом, и, когда мимо пролетела лапа синокосца, схватил ее за пределами острого кончика. Закинул на плечо, выкрутил, пытаясь сломать, и активировал рывок. На входе в лаз что-то громыхнуло. Послышался звук смачного удара и негодующий писк. Только тональность ультразвука уже была другая. Либо обиделся, либо зубы выбило. Лапа дернулась, и меня потянуло назад. Я поддался, но лапу не выпустил. А через пару метров, когда тяга притихла, рванул еще раз. И снова грохот, визг и писк. Дважды я повторил эту процедуру. Отпустить, поймать на противоходе и, рванув, приложить, надеюсь, головой, об острый проем лаза. Последний такой рывок закончился тем, что синокосец даже не попытался потянуть лапу обратно. Напряжение исчезло полностью, а суставы стали на ощупь как силиконовые. Но я не торопился. Сначала отрезал острый наконечник, который, судя по виду, содержал примесь Скайкрафта, и только потом выглянул из лаза. Синокосец был еще жив. Правда, морда всмятку, а вместо красных глаз — винегрет из камней, плечевой сустав вывернут. И странного вида кость, которая могла быть ключицей, и торчит наружу. «Приятель, клюшку-то надо было пластырем замотать! Деревня!» Заботливо пожурил монстра я, понимая, что это адреналин выходит, и аккуратно добил его клинком. Пошел трофеить вторую лапу, и в этот момент меня догнали системные сообщения. «Поздравляем! Уровень развития повышен. Текущий уровень — 25-й. Вам доступно пробуждение оригинала. Вы можете выбрать дополнительную ветку развития — механика или стрельба. Подтвердите выбор. Я задумался. Смахнуть с экрана, как можно было поступить с навыком, сейчас не вышло. Вместе с остальными сообщениями про увеличенный запас энергии и рост базовых характеристик окошко с выбором пробуждения мешало обзору. Описание внутри веток было слишком скупым. Провалиться внутрь система почему-то не дала, только появилось что-то типа всплывающего окошка. Стрельба обещала по умолчанию повысить совместимость с разными видами оружия и дальше помогать в отношении точности и скорости. А механика позволяла работать с древними механизмами. Я, по крайней мере, так понял. Перевод там хромал, и часть текста состояла из символов. Что это за древние механизмы такие — большой вопрос. Если бы не разбитая витрина на центральной, я бы даже не знал, что нечто подобное вообще существует. Майтон ничего подобного не рекламировал, в сети про такое не писали. И то довольно сомнительно для меня. Стрелять я особо не собирался, а ради одной снайперки тратить целое пробуждение не хотелось. Сколько их всего будет, я не знал. Опять же, в сети был только один случай. У легенды из авангарда к 80 уровню их случилось 3. Механика — это было мне ближе. «Голова боится, а руки делают». Мой девиз еще со школы. Но где взять эти механизмы? С другой стороны, стрелков полно, а механиков-то особо нет. И если представить механика в связке с ассасином, то можно много чего нафантазировать. Плюс механик может не только строить, но и ломать. Или открывать. Из задумчивости меня вывело пиликанье таймера. Коммуникатор в гостинице начал активно напоминать, что мне пора собираться на праздник. Я, не глядя, смахнул сигнал, словно это был какой-то назойливый утренний будильник, и вернулся к выбору. Ладно, кого я обманываю? Что бы там ни было, но второй вариант мне ближе. Я сфокусировался на иконке механика и подтвердил выбор. Система моргнула, и перед глазами появилась полоса загрузки. Или разгрузки. Почему-то напоминало процесс, когда архив распаковывается. Может, действительно верна версия, мол, Ориджи просто вспоминают, что умели раньше. Через секунду операция завершилась. Система порадовала сообщениями, что у меня увеличилась мощность сканера, сразу же подсветив неподалеку несколько разных точек нового типа. А в меню появился еще один раздел, где два начальных навыка оказались активированы. Но прочитать описание у меня не вышло. Все было на бла-бла-бла-бла тарабарском. Я ткнул на иконку навыка, по очертаниям похожую на небольшую пушку на треноге. Может, мини-турель охранная или что-то типа того. Но система сразу же запросила чуть ли не килограмм Скайкрафта. Ткнул на вторую, похожую на кодовый замок. Прямоугольник с рядом символов на боку. Но система отказала в доступе, сообщив, что объект не найден. «Ну, здравствуй, Буратино», — прокомментировал я, понадеявшись, что на иконке именно замок. «Ключик у тебя есть, осталось найти волшебную дверь». Снова зазвенел будильник, но я опять отмахнулся и пошел быстро осматривать пещеру. Новая отметка на сканере как раз указывала на одно из ответвлений. Посветив фонарем, я согнал еще одну стаю сордосов и пошел вглубь, внимательно глядя по сторонам и под ноги. Темный камень. Нифига не блестит, не фонит и не светится. Прогулялся дальше, регулярно посматривая на сканер, и вдруг земля под ногами изменила цвет. Ледяная корка потемнела и начала поблескивать, словно под ней темный гранит. Вот оно! Будто черная подземная река, соединяющая ледяные недра, прямо под моими ногами велась какая-то жила. Я упал на колени, быстро продолбил камень и дотронулся до серой породы. «Астериус!» «Начало, можно сказать, положено». Я внес пометку на карте, хотел искать еще, но тут вновь затрезвонил будильник. И уже не отмахнешься. До встречи осталось всего 15 минут. Вы покидаете центр управления. До рассинхронизации 5, 4, 3. Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы. Бегом! Распаковал купленный пиджак и пригладил волосы. В приглашении указывали два стиля на выбор. Smart Casual и Luxury Frost. Про первое я помнил из прошлой жизни. Там под этим подразумевались джинсы с пиджаком. Сейчас, надеюсь, подразумевают примерно то же самое. Принять душ и поесть не помешало бы, чтобы потом фигней всякой не пришлось закидываться на фуршете. Насчет поесть я управился за 5 минут, взяв с собой энергетический батончик, а остальные 10 ждал такси, чтобы еще 30 минут простоять в пробке. Кажется, опаздывал на мероприятие не я один. Последнее воспоминание об этом явлении относилось в моей памяти к 2023 году. Кружащийся в сером небе мокрый снег, мигающая лампочка бензина и длинная очередь из машин впереди. Почему-то в голове тогда вертелась песня «Где он, май, вечный май?» А вот он, прямо за окном. Я набрал Роберту. Выслушивать от Анны очередное «Белов, ну как же так?» не хотелось. «Можешь ничего не объяснять», — улыбнулся друг. «Весь центр стоит. Правда, Анна говорит, что тебя это не оправдывает». «Да я где-то близко уже», — соврал я. Посмотрел в окно и никаких ориентиров вокруг не узнал. Башню Майтона-то я уже видел, что, впрочем, ни о чем не говорит, потому что ее из любой точки города видно. «Где-то очень-очень». «Ха, ясно. Мы тогда внутрь пойдем. Скоро ежегодная речь Лейна, и его менеджеры должны что-то топовое из новинок представить. А ты потом по видео посмотришь». Роберт повернул камеру коммуникатора, показав довольно приличную очередь, возле которой стояла Анна. «Да, твой билет Анна сейчас тебе скинет. Найдешь нас наверху». Я посмотрел на девушку. В отличие от Боба, чьи плечи на экране переливались разными оттенками синего и были покрыты мелкими кристаллами, Анна была в красном платье и в черной короткой кожаной курточке. Вместо очков, видимо, были линзы. Я невольно засмотрелся, и Роберт, проследив за направлением моего взгляда, лукаво улыбнулся. «Аня, держи! Белов! Что-то тебе сказать хочет!» Девушка нехотя взяла коммуникатор из рук Роберта и изобразила на лице улыбку. «Леша, ты как раз вовремя. Без тебя же не начнут!» Процедила она. «Ах, ну ладно. Можно уже обойтись без сарказма. У меня есть уважительная причина». «В общем, сам тогда внутрь заходи, там встретимся». Она нажала отбой, и коммуникатор ответил на мою виноватую улыбку черным экраном. «Подумаешь, опаздываю на полчасика. Вовремя все равно никто не начинает». Последние пару километров я прошел пешком. Такси застряло намертво, а все дороги вели только туда. Держа баланс между двумя крайностями, пошустрее бы и потеть не стоит, я, наконец, добрался до главного входа. Очереди уже не было, но поток гостей еще шел. Синюю дорожку освещали неоновые лампы, и от этого она еще больше походила на кристальный лед. То и дело подъезжали тонированные электрокары. Повсюду летали дроны папарацци с камерами, постоянно мигали вспышки. Дроид-ведущий представлял именитых гостей в странных, на мой вкус, нарядах. «Лакшери Фрост! Тудыть его в качель! Во всей красе!» Шанс найти в пестрой толпе Роберта как-то резко упал ниже плинтуса. Но хотя бы Анна в красном платье будет ярким пятном гореть во всем этом холоде. Я пропустил вперед группу молодежи со странными светящимися спиральными конструкциями на головах и пристроился за следующей, явно принадлежавшей к миру ученых. За парой старых профессоров тащились несколько похожих на меня по стилю одежды младших научных сотрудников. Слился с толпой, так сказать. Вот честно, лучше бы сейчас синокосца потрошил. Ладно, вдруг здесь тоже будет что-то интересное.